Глава 6. Времени все меньше. Боли не было. Не видел я и вспышки выстрела. Просто испуганное лицо, находящееся в моей каюте принцессы Окиумора, сменилось темным экраном. Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии? Нет, не желаю. Я сдвинул крышку верткапсулы и вылез в убежище Сямтро-7. По местному времени сейчас тут стояла ночь, иллюминацию приглушили. Большая часть обитателей отсыпалась после насыщенного трудового дня. Будить и тревожить людей я не стал. Вместо этого поднялся по металлической лесенке на пару этажей выше и оказался на смотровой площадке, на которой недавно молилась правительница Союза Мейлонских Прайдов. За время возведения Кронг Кисимяо в роль легенды мейлонской расы мы прожили тут в убежище в общей сложности порядка 26 суток по местному времени, пока накопитель энергии хронопотоков заряжался для следующих прыжков в пространстве и времени. Так что времени мне хватило пообщаться со всеми обитателями убежища Сямтро-7, подробно разузнать о ходе восстановительных работ и успехах научных групп, досконально изучить все доступные коридоры огромного подземного комплекса и даже почти в совершенстве выучить язык инвар. Ну и, само собой, провел я немало времени в общении с супругой Минно Лафин и нашим первенцем. Виктор, хоть и родился недоношенным, уже практически догнал по физическому развитию сверстников. Его вес составлял чуть менее 5,5 килограммов, что являлось уже нижней границей нормы для родившихся в срок мальчиков 4 месяцев. Сын бурно, иногда даже излишне бурно, выражал эмоции, узнавал родителей и знакомых, реагировал на звук своего имени и даже более-менее научился контролировать свой огромный магический потенциал. По крайней мере, магическую бурю Виктор нам устроил лишь однажды, и тогда мне даже потребовалась помощь Кисси, чтобы утихомирить разбушевавшегося младенца, успокоить ударившихся в неконтролируемую панику инвар и выловить все летающие по комнатам жилой зоны предметы. Псионика и телекинез, эти магические способности моего сына были ярко выраженными и не вызывали сомнений. И очень на то похоже еще телепортация, потому как некоторые его трюки по-другому объяснить было трудно. Вроде исчезновения из колыбели и появления на полу соседней комнаты. А вот развивать мышцы и работать руками младенец упорно не желал. Виктору было удобнее притянуть понравившуюся игрушку телекинезом, чем просить и протягивать к ней руки. Опытный медик Герт Маула Мяса очень переживал по этому поводу и даже попробовал стимулировать конечности младенца слабыми электрическими разрядами, чтобы избежать мышечной дистрофии. Но мейлонец вынужден был очень быстро прекратить такие манипуляции с малышом, поскольку Виктору разряды тока не понравились. А рассерженный, пытающийся тебя убить псионик – это страшно, вне всякого сомнения. Так что пока ограничились ежедневными сеансами массажа, которые проводила либо мать, либо представленная к будущему кронгу человечества маг-лекарь Герт Лассияна Унлито. Я постоял несколько минут в задумчивости, рассматривая с большой высоты огромный погруженный в полутьму зал и с улыбкой вспоминая случившиеся тут за 26 дней события. Да, хватало забавных моментов, и Великая принимала участие в некоторых из них. Как вдруг услышал за спиной быстрые легкие шаги. Даже не оборачиваясь, уже знал, что это ко мне спешит Айни Уремяйо в человеческом обличии. Кстати, Виктор эту рыжую няньку обожал не меньше родной матери и требовал, чтобы Айни всегда находилась рядом. Не знаю, что было в Айни такого уникального, но в моменты расстройства или гнева маленький маг-псионик мог умышленно или случайно атаковать любого находящегося поблизости, даже родных мать с отцом, но только не Айни Уремяйо. Рыжая девушка могла безбоязненно стоять в эпицентре вихря летающих по комнате предметов, и при этом ни одна вещь никогда не касалась ее. Такова была воля крохотного 4-месячного архимага. «И как прошло?» — задал я вопрос, подразумевая мой недавний вынужденный выход из игры. «Мой капитан, в следующий раз тебе следует придумать менее шокирующий способ своего умерщвления, потому как обезглавленное выстрелом в упор из аннигилятора тело, брыжущее кровью и пачкающие стены и ковер... Бррр! Мне потом потребовалось успокаивать бьющуюся в истерике принцессу Окиумора, не способную стоять на ногах из-за резкого изменения характеристик тела и одновременно с этим отбиваться от теневой пантеры, примчавшейся мстить за убитого хозяина и пытающейся любой ценой убить твою новую воеда. Сестренка? Ну да, о невидимом звере и ее реакции на убийство хозяина я действительно не подумал. Надеюсь, Оки не пострадала». Теневая пантера все же страшный хищник, способный одним ударом когтистой лапы отправить человека на перерождение. Хотя и высокоуровневая проворная Лэн Кайни в крепком бронескафандре слышащего тоже не самый простой соперник. Эмейлонка вполне могла сдержать разъяренного хищника. Я попросил подробностей. «Ну, пару ударов Оки все же пропустила», — неохотно призналась моя рыжая подруга. «В момент моего появления она валялась на полу и находилась на грани потери сознания, а потому не могла самостоятельно защищаться. Но твоя Ваеда – аристократ по игровому классу, а у таких защита от физического урона растет с каждым уровнем. За твое убийство девчонке дали более 90 уровней разом, так что при атаке пантеры она отделалась лишь синяками и царапинами. Сразу же, без малейших вопросов и споров, перевела мне на кошелек 1 460 000 000 на нужды фракции реликт и убежала в свою каюту вытирать слезы и приводить себя в порядок». «Так деньги сразу пришли? Или все же потребовалась отправка соответствующего видео с подрыва макета крейсера?» «Честно говоря, не выяснила. Но мы сделали все в точности так, как ты говорил. Сразу после твоей смерти макет звездолета уничтожили подрывом. Половина команды разом вышла в реальный мир, а Лэн Кулинетар специально надела то самое подаренное продавцом Трилом ожерелье со скрытым шпионским передатчиком и отправила видео со взорванным звездолетом твоему первому советнику. Корабли сопровождения своим ходом отправились в Мейлонскую систему Вахор-Мис, храня полное молчание в эфире. Но ты мне лучше вот что объясни, капитан. Как аннигилятор по тебе выстрелил? Ты же иерарх пирамиды, и оружие реликтов должно было заблокироваться». Я рассмеялся и потрепал стоящую рядом со мной девушку по роскошным ярко-рыжим волосам. «Ну так я сам и настроил оружие на короткое время, отключив систему предохранения. Посчитал, что один выстрел из аннигилятора — это быстрее, безболезненнее и гарантированнее, чем заставить Оки тыкать в будущего супруга ножом, пока он не истечет кровью. Да и не поверили бы сторонние наблюдатели, что пожирателя может зарезать робкая девушка, и не дали бы отмашку на перевод огромной суммы». Лэн Кайни помолчала, а потом неожиданно сменила тему. «Чувствуется, что Оки тебе действительно нравится. Скажи, Камара, ты не бросишь меня из-за нее?» «Глупышка, как ты могла такое подумать?» Я притянул к себе рыжую девушку и крепко обнял. «Да я жив до сих пор лишь благодаря тому, что ты жертвовала собой ради меня. Айни, ты сотню раз доказывала свою верность, и для меня значишь много больше, чем супруга или Ваеда. Минна Лафин, хоть и жутко ревнивая, давно это поняла и нисколько не ограничивает наше с тобой общение. И Ваеда Оки тоже примет такое положение дел. Вот увидишь». «Надеюсь, что так». Девушка улыбнулась и вытерла проступившие слезинки. «Ладно, время твоего возрождения настало, так что давай уже возвращаться на крейсер». Мое появление в капитанской каюте было встречено необычным игровым сообщением. «Внимание! Рейтинг опасности свободного капитана Кунг Камара снижен до 8. Награда за вашу голову снята. Вашему кораблю разрешен вход в док некоторых космических станций, власти которых не особо щепетильны в выборе посетителей и не рвутся исполнять законы соседних государств». Какая замысловатая формулировка вместо «пиратские станции» или «находящиеся на отшибе космических трасс станции контрабандистов». Впрочем, меня больше заинтересовал вопрос, почему показатель опасности вообще не обнулился, хотя награда за голову Кунг Камара пропала. Что же тогда полагается сделать, чтобы рейтинг опасности снизить вообще до 0? Но тут мое внимание переключилось на пришедшее письмо от расширенного совета своры Мелиефатов. Нечасто я получал официальные письма, так что даже приблизительно не представлял, что мне хотят сообщить представители сотен покоренных Мелиефатами разумных миров. Кунг Камар, после тщательного изучения поступившей информации об устранении вами игрока Герт Гуго Парпаре с рейтингом опасности 15, расширенный совет пришел к заключению о справедливости этой информации. Вам будет выплачена сумма, полагавшаяся за устранение опасного игрока, но замороженная более 15 тонгов назад, после заключения преступника Герт Гуго Парпаре под стражу, вместе с накопившимися за этот срок процентами. О как! Выходит, даже от этой насквозь бюрократизированной инертной структуры может быть польза. Я сразу же проверил свой кошелек. Пополнение в общей сложности на 211 миллионов кристаллов Гекхо. Правда, большая часть средств была получена в незнакомых мне экзотических валютах. Ладно, с моими связями и возможностями конвертировать деньги в кристаллы или мейлонские крипто не составляло большого труда. Кстати, компаньонка Лэн Кулинетар рекомендовала переходить в расчетах больше на крипто, поскольку из-за гражданской войны в государстве Гекхо финансовая система мохнатиков испытывала серьезные проблемы, что грозило обрушением курса драгоценных кристаллов или даже отказом от их принятия нашими поставщиками. Ладно, это уже частности. Что с моим персонажем? Я открыл вкладку с характеристиками. Кунг Каман. Человек. Фракция Реликт. Пожиратель 260 уровня. Характеристики персонажа. Сила 16, ловкость 19, интеллект 40 плюс 14, восприятие 36, телосложение 20, модификатор удачи плюс 3, дронов в управлении 6316 из 7, ошибка – чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа. Очков здоровья 8640 из 8640. Очков выносливости 9547 из 9547. Очков магии 59020 из 59020. Переносимый груз 32 килограмма плюс 12 килограмм. Известность 192. Авторитет 194. Навыки персонажа. Электроника 175. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование 176. Поиск тайников, ловушек и аномалий. Плюс 30% радиус отображения. Картография 176. Умение видеть редкие предметы, отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика 192. Ускоренное понимание письменности. Улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружья 110. Разброс минус 25%. Средняя броня 177. Плюс 10% емкость энергетического щита доспеха. Плюс 10% скорость восстановления щита. Доспех не стесняет движения. Зоркий глаз 185. Плюс 20% дальность обзора. Видеть невидимок. Меткость 104. Разброс минус 20%. Целеуказание 158. Быстрый захват цели. Усиление эффекта подсветки на 33%. Ощущение опасности 242. Снижение эффективности навыка у противника. Раннее оповещение об опасности. Интуитивные действия. Псионика 287. Плюс 30% сила псионической атаки. Умение работать в связке. Вдвое уменьшенный расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 245. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 450. Плюс 3 дрона в управлении. Плюс 3% успех взлома. Плюс 15% боевая мощь дронов. Мистицизм 250. Плюс 20% количество очков магии. Плюс 20% скорость восстановления. Синергия. Щит маны. Телекинез 147. Ускоренная мгновенная перезарядка умения. Обучение 162. Ускоренный рост навыка персонажа. Плюс 15% опыта за все игровые действия. Дезориентация 112. 25% шанс парализации цели. Стойкость 84. Атлетика 108. Устойчивость к перегрузкам. Дипломатия 180. Плюс 10% шанс договориться с равным или более сильным. Подавление более слабых игроков. Телепортация 112. Плюс 30% максимальная дальность перемещения. Ярость 113-128. Заполнение шкалы ярости за убитых врагов. Остановка времени 112-127. Внимание! Возможен выбор первой специализации. Пресечение жизни 70-85. Администрирование реальности 270. Меньший расход ресурсов. Игровая консоль в реальном мире. Внимание! Возможен выбор третьей специализации. Так, первое, на что обратил внимание, сразу на 2 единицы просел показатель авторитет. Убийство моего персонажа более слабым игроком не обошлось без таких негативных последствий. Известность немного выросла, но вот количество очков магии, да и псионические умения в целом резко сократились. Что неудивительно, со смертью персонажа пропали благословения храма зарождения жизни во Вселенной, дававшие мне плюс 14% ко всем навыкам, связанным с псионикой. Что еще? Все накопившиеся свободные очки перед смертью я раскидал, чтобы они не сгорели, преимущественно вложив их в ярость, остановку времени, пресечение жизни и, основную часть, в администрирование реальности. Но вот открывшиеся специализации к навыкам я тогда не выбрал, и сейчас для этого настало самое время. Остановка времени? Самым напрашивающимся было увеличение срока этой задержки, чтобы я имел больше возможностей понять происходящее вокруг и принять соответствующие меры. Так что специализация плюс 25% к сроку остановки времени – как раз то, что мне нужно. Выбираю. А вот с администрированием реальности было намного сложнее. Несколько возможных вариантов оказались неактивными. Комару банально не хватало интеллекта для соответствующего выбора и умения использования. Другие же варианты мало подходили для моей ситуации. Например, постоянное отслеживание ключевых линий вероятного будущего, связанных с недругами и их действиями, или предупреждение об опасных отклонениях линий вероятного будущего от задуманного администратором плана. Спору нет, мощный инструмент, своевременно предупреждающий об угрозах и позволяющий администратору реальности среагировать еще до того, как гипотетическая опасность воплотится в жизнь. Но работать с линиями вероятного будущего я умел лишь в подземном комплексе на планете Рувару Йош Прайм. В остальное же время такие специализации были для комара совершенно бесполезными. Оставалось лишь два варианта. Возможность редактирования специализации персонажа и перекидывания очков навыков между разными умениями, открытыми до уровня 200+, или возможность ставить на голосование глобальные изменения в механике игры, искажающей реальность, и притворять такие изменения в жизнь в случае единогласного на то одобрения иерархов пирамиды и равных по значимости игроков других рас. Полезность первого варианта была мне очевидна. Я мог перекидывать очки с продолжающего быстро прокачиваться навыка управления механизмами в другие умения, достигшие уровня 200+. А таких у моего персонажа имелось уже несколько. Ощущение опасности, псионика, мистицизм, ментальная сила, администрирование реальности. Я мог бы все это прокачивать гораздо быстрее, чем естественным путем, а в случае необходимости экстренно усилить нужный навык, влив в него несколько сотен очков и подняв до уровня 500+, или даже 600+, за счет временного ослабления других умений. Непонятно, правда, было, как часто возможно проводить такие изменения, и нужно ли тратить очки магии или какие-то еще ресурсы для проведения редактирования. Но в целом специализация выглядела интересной. У второй же возможной для выбора специализации было несколько мутное описание, и я не совсем понимал, с кем и как вообще должен согласовывать предложения по изменениям игровой механики. Тем не менее, именно ко второму выбору я все больше и больше склонялся, поскольку он давал возможность работы не только лишь со своим персонажем, но вообще со всей игрой глобально. Я единственный ныне живущий администратор реальности. Так кому, как не мне, нужно заниматься подобными исправлениями и улучшениями игры, в которую все мы по тем или иным причинам вынуждены играть? Замечаний к игре у меня накопилось немало. Шероховатости с автоматическим переводом величин, которые до сих пор резали мне слух. Сгорание накопившихся очков при пустой шкале прогресса. Необходимость сложных танцев с бубном для сохранения зачатого в игре ребенка. Странный и нелогичный лимит времени по нахождению как в игре, так и в реальном мире. 7-8 суток, после чего требовалось обязательно выходить в реальный мир или наоборот ложиться в верткапсулу, иначе следовал жестокий штраф. Это было крайне неудобно и делало всех игроков намертво привязанными к своим верткапсулам. Эдакими рабами-гребцами на галере, прикованными цепями к лавкам, из-за чего не могут покинуть рабочее место. Даже банальный недельный отдых на море или в горах игрок не мог себе позволить, не говоря уже о таком варианте, как отдохнуть месяц-другой от виртуального мира или даже вообще отказаться от дальнейшей игры. Сколько сейчас миллионов игроков всех рас, которые находятся в виртуальном мире вовсе не потому, что им нравится игра, искажающая реальность, а потому что соскочить с нее невозможно. Так зачем же насиловать себя и занимать верткапсулы тех, кто с огромной радостью влился бы в невероятные виртуальные приключения, но не имеет такой возможности, поскольку имеется жесткий дефицит верткапсул? Уверен, другие игроки согласились бы на смягчение условий и исправления в игре, но кто-то ведь должен инициировать соответствующие перемены. И кто, как не я? Я не успел сделать окончательный выбор, поскольку двери открылись, и ко мне в капитанскую вошла Лэн Кайни Уремяйю, уже в облике невысокой пушистой мейлонки. Привычно усевшись в любимое левитирующее кресло, хвостатая девушка спросила удивленно: «Ты еще не переоделся в свой доспех пожирателя, капитан? Я уже весь корабль обошла, со всеми на мостике пообщалась и даже перевела 400 миллионов кристаллов из суммы награды Лэн Кулинетар на закупки товаров для фракции Реликт». «Да и дела были». Не стал я рассказывать о сложностях с выбором специализации и мгновенно сменил гражданскую одежду, в которой общался с будущей походной супругой Оки Уморо, на матово-черный грозный доспех. «Навигатор спрашивает, куда ему строить курс. Какие у нас вообще дальнейшие планы, капитан?» К такому вопросу я был готов, так что ответил без колебаний. «Есть три места, которые мне следует посетить в самое ближайшее время. Это подземный комплекс на Рувару Йош Прайм. Там мне нужно будет вместе с роботом-андроидом Герт Луаной основательно поработать над паутиной событий. Кроме того, нужно снова побывать на ледяной комете Унтау, поскольку без усиливающих благословений храма зарождения жизни я чувствую себя неуверенно и неполноценно, словно больной. Да и подсказки от космоса тоже хотелось бы там получить. Вдруг в них будут содержаться ответы на мучающие меня вопросы. А еще нужно посетить императора Георга I и любой ценой договориться, чтобы его армада звездолетов пошла на выручку Земле. И, пожалуй, именно с Георга стоит начать. Потому как будет крайне обидно, если подсказки в других местах я получу, но самый могучий союзный флот банально не успеет долететь до моей родной планеты за оставшийся у Земли срок защиты.